К вящему удивлению пирата, нападавшими руководил никто иной, как сам бургомистр Николаус Шокке, которому и пытался пробиться Штертебекер. Но Шокке, увидев его, быстро спрятался за спины ланцкнехтов, крича оттуда, как из-за забора: «Вот он! Хватайте проклятого пирата!» Воодушевленные этими призывами, ланцкнехты кинулись было к Штертебекеру, но тот несколькими взмахами своего страшного меча скосил одних и заставил попятиться других. «Презренные трусы!» — надрывался бургомистр. «Нападайте же, нападайте, не дайте уйти этому оборотню!» То был глаз вопиющего в пустыне. Устрашенный одним только видом двухметрового Штертебекера, его окровавленным мечом, ланцкнехты не решались подступиться к нему. Положение спасло подоспевшее подкрепление. Десяток наемников с разных сторон атаковали Штертебекера и в конце концов оттеснили его к мачте. Прижавшись к ней спиной, он с непостижимой быстротой вращал свой меч, укладывая на палубу всех, кто пытался противостоять ему. Он громоздил трупы на трупы, вселяя необоримый страх в самые храбрые сердца. Пораженный нечеловеческой стойкостью пирата, Николаус Шокке лихорадочно искал выход из безнадежной, как ему уже казалось, ситуации. Сколько трудов, сколько денег потрачено для того, чтобы захватить или убить одного только человека, а он, словно смеясь над усилиями множества людей, того и гляди, опять ускользнет от расплаты. О, Боже, неужели он непобедим? Если верить хроникам, Штертебекер был в конце концов захвачен с помощью сетки, которую на него набросили с реи. Но о какой сетке идет речь? Нельзя же предполагать, что она имелась ради такого случая у ланцкнехтов. Подобных приемов военное искусство Средневековья не знало. Сетка для захвата и запутывания противника использовалась лишь в Древнем Риме гладиаторами-ретиариями, да и то была оружием скорее декоративным, нежели боевым. С исчезновением гладиаторских боев исчезла и она, так что в нашем случае речь идет, вероятно, о сети, обыкновенной рыбацкой сети, какие были на пиратских кораблях и использовались по своему прямому назначению, то есть для ловли рыбы. Наверное, вид такой сети, лежавшей на палубе, и натолкнул Николауса Шокке на мысль использовать ее против Штертебекера. И, надо сказать, задумка удалась вполне. Запутавшись в ячеях сети, пират оказался совершенно беспомощным и уже через минуту, спеленутый по рукам и ногам, лежал на палубе. Как свидетельствует та же хроника, победителем Штертебекера был объявлен Николаус Шокке, которому в награду за это гамбургское казначейство выдало 80 серебряных марок. Так закончилось многолетнее противостояние северогерманских городов, входивших в так называемую Ганзу, и могущественного пиратского объединения, известного в истории как братство ликеделлеров. И хотя оставшиеся на свободе пираты еще долго сопротивлялись официальным властям, это сопротивление уже не имело прежнего размаха. Захват Штертебекера, главного вдохновителя всего пиратского движения на Балтийском и Северном морях, подрубил его корни и сделал недееспособным. Осенью того же 1401 года в устье Везера были разгромлены и взяты в плен ближайшие соратники Штертебекера — Годеке Михель и Вигбольд. Однако для полного разгрома ликеделлеров понадобилось еще почти 40 лет.